Глава 40. Маша. «Мы уже почти дошли», — я смеялась в трубку, слушая перепуганный голос Демьяна. «Точно дошли. Снова волнение, а у меня очередной смешок. Боже, как будто я маленькая девочка, не способная дорогу перейти без нотаций взрослого демона». Но, если честно, забота парня грела душу. Настроение поднимало, так было приятно слышать его волнение в трубке. Инга, конечно же, закатывала постоянно глаза, так как динамик у меня громкий. Еще и Демьян так громко возмущался, что скрыть от подруги не удавалось. И девушка прекрасно слушала уже 5 минут, как мой любимый мужчина рвется в бой. На редкость настойчиво. 15 раз предложил приехать и отвезти нас на работу. А я в ответ заверяла его, что не стоит. И так слишком много времени уделяет мне, не могу же я постоянно отрывать его от дел. За последние 2 дня телефон не умолкал, но Демьян все равно ухитрялся то свои встречи перенести на 2 дня, то на беса с Матвеем переложить часть ответственности. А позавчера вечером так вообще выключил свой мобильный и спрятал его в тумбочку. Чтобы не мешал, буркнул и тут же приступил к соблазнению. Меня, конечно же. Другие женщины, как он постоянно заверял, его в принципе не интересовали. Вот ни капельки. «Узнаю, что по саунам шляешься», — стонала, наслаждаясь поцелуями Демьяна. Язык с губами уже вовсю взяли в плен мою шею, не давая возможности вздохнуть полной грудью. «Отрежу какую-нибудь часть тела», — охнула, так как парень прикусил кожу, аккурат на месте пульсирующей жилки, выпирающую. «А я отрежу бесу язык», — зарычал Демьян, укладывая меня бережно на кровать. «Балабол, мать его!» «Не ругайся!» Фыркнула, хотя через 2 секунд забыла обо всем, когда мужские руки уверенно начали избавлять меня от одежды. «Знает же, что не люблю этого, но все равно периодически дразнит меня. Вот как этого упрямца отучить от крепких словечек? Вижу, что периодически сдерживается в моем присутствии, чтобы не ляпнуть чего похлеще, чем твою мать». И так жалобно при этом смотрит, что желание делать ему замечания пропадает напрочь. Бес, конечно, тоже красавчик. Взял да и ляпнул про сауну с девочками, хотя прекрасно знал, я рядом и слышу каждое его слово. Демьян застонал, закатил глаза, выдал 2 нелицеприятных слов, на что Карим выпытала все-таки, как зовут этого вроде как злобного бесика, рассмеялся, а после... В общем, мой любимый покаялся во всех предыдущих грехах, включая будущие, если вдруг случайно накосячит. Но и без сюрпризов не обошлось. Умеет же периодически вгонять меня в краску. До сих пор не привыкну к его прямоте. Он не стесняется все свои мысли озвучивать, в отличие от меня. Наверное, так и должно быть в паре. Одна молчит, другой, наоборот, вгоняет периодически в ступор, каждый раз наслаждаясь произведенным эффектом. «Мы с тобой идем на бой». Выдал и расплылся в улыбке, а я в ответ лишь таращила глаза. «Куда?» Так громко вырвалась, что и сама испугалась своей реакции. «Ничего противозаконного, мышка». Демьян легонько подергал меня за нос, а потом туда же и поцеловал. «У меня есть спортивный клуб». Сделал паузу, а после рукой махнул. «Да ты и сама об этом прекрасно знаешь». «Не пойду». Мотала головой из стороны в сторону, однако парень не обращал никакого внимания. «Мы там готовим будущих чемпионов». В его голосе столько гордости, что я осеклась и дальше сопротивляться. «Легальные виды спорта, бокс, кикбоксинг, тэквондо». Сделал очередную паузу и улыбнулся. «Надо же поддерживать молодежь, поэтому...» «Демьян, ты же знаешь». «Знаю, Машуля», вздохнул, заглядывая мне в глаза. «Парням по 17, легальный бой за титул чемпиона области и ничего противозаконного». Взял 2 пальцами за мой подбородок и приблизил лицо к моему, обещаю. Поверила. Да и со страхами надо бороться, а также поддерживать любимого мужчину во всех начинаниях. Сердце колотилось как бешеное, когда входила в зал, но после расслабилась. Демьян не отпускал мою руку ни на секунду, по ходу боя рассказывая о правилах и постоянно поддерживал. концу я так увлеклась, что кричала, как резаная, когда наш паренек выиграл. Обнимала Демьяна, а после беса и ошарашенного Матвея, поздравляя всех с победой. И действительно не страшно. Рядом с Демьяном вообще море по колено. Его поддержка вселяет оптимизм. Чувствую, уже по уши влюбилась в своего несносного демона. И с каждым днем все сильнее боялась ему надоесть. А если еще и правду узнает о моем прошлом, что он обо мне подумает? В дрожь бросала от одной только мысли, что я его потеряю. Отвернется, а я не смогу пережить потери. И снова будет боль. Теперь уже настоящая, так как не представляю своей дальнейшей жизни без Демьяна Старостина. Не могу его потерять, но и правду рассказывать боюсь. Зачем я ему после всего того, что вытворял со мной Олег? Он все равно найдет меня, рано или поздно, но объявится, а я не хочу подставлять Демьяна, ведь мой любимый мужчина точно ринется в бой, а я не переживу, если с ним что-то случится по моей вине. Вчера чуть не поругались, когда я настояла, мне нужно домой, к себе на квартиру и точка. У Демьяна и так дел выше крыши, освободиться не раньше полуночи, а я не хотела засыпать в кровати одна. Да и перерыв надо сделать в наших слишком стремительно развивающихся отношениях. Как бы и вправду ему не надоесть, постоянно мелькая перед глазами. И вот сегодня мы с Ингой идем в клуб, а этот несносный демон никак не хочет угомониться. Точно дошли. О боже, третий раз подряд одно и то же. «Точно!» — кричу в трубку, а Инга смеется. Поднимаемся по ступенькам. Ставлю ногу на первую, но тут меня будто бьет током. Какое-то странное предчувствие надвигающейся беды. И паника. От того, что кто-то прожигает меня взглядом. Резко поворачиваю голову назад и застываю на месте. Ни слова не могу произнести. Такое чувство, что ледяной страх резко заморозил и сердце, и конечности. «Олег!» Или мне просто мерещится. Стоит возле внедорожника со своими парнями и скалится, наблюдая за моим ступором. Я не хочу верить в происходящее. Как он нашел меня? «С тобой все в порядке?» — трясет меня за плечо Инга. Демьян что-то кричит в трубку, а мои пальцы окончательно немеют. И мобильный с грохотом падает на ступеньки. Резко прихожу в себя и поворачиваю голову в сторону изумленной подруги. «Что?» Пытаюсь собраться с мыслями, но ничего путного не приходит в голову. «Маша, что случилось?» Подруга действительно пугается, заглядывая мне в глаза. «Ты побледнела, а после смотрит куда-то мне за спину. Надо что-то срочно решать. И бежать, куда глаза глядят. Пока просто спрятаться. Уже после буду думать, как правильно поступить в данной ситуации». «Маша!» Слышу за спиной до боли знакомый голос и резко срываюсь с места. «Не пропускайте его!» Кричу охранникам на ходу, взбегая по ступенькам. Лечу, как на пожаре, игнорируя изумленные взгляды сотрудников. Да пофиг сейчас, если честно. Скорее бы в спасительное место, где этот монстр меня не найдет. Не станет же он клуб обыскивать. Да ему никто и не позволит этого сделать. Охрана, Артур, который пьет кофе за барной стойкой, и так же, как и все остальные, лишь провожает взглядом мое бегство. Точно решат, что я мозгами тронулась, но сейчас реально плевать на мнение и мысли окружающих. Раздевалка. Наконец-то. Залетаю, закрываю за собой дверь и прислоняюсь к ней спиной. Это не страшный сон, как думала раньше. Это жестокая реальность, с которой мне снова приходится сталкиваться. Но почему, Господи, мой ночной кошмар объявился именно сейчас? Почему, черт возьми, этого урода до сих пор земля носит? Никогда не желала зла никому. Но Олег — это исчадие ада. Именно там ему и место. Пару раз делаю глубокий вдох, затем резкий выдох и, наконец-то, отхожу от двери к своему шкафчику. Сколько времени прошло, пока я здесь стояла? 5 минут, 10. И сколько еще придется ждать, когда смогу выйти в зал, не боясь снова встретить Олега? Самое обидное, что и позвонить я тоже не могу. Мобильный так и остался лежать на ступеньках. Скорее всего, экран разбился, хотя сознание улавливало перепуганный голос Демьяна, пока смартфон падал. Или мне это просто померещилось? Открываю дверцу шкафчика, чтобы закинуть туда сумку. Ноги не держат, ватные. Хочется куда-то умоститься, пристроить свою пятую точку на какую-нибудь поверхность, а еще лучше испариться. Как будто нет меня. Еще и сердце колотится, как бешеное, с каждой секундой ускоряя свой ритм. Такое чувство, что скоро выпрыгнет из груди. Давит, сжимает все внутри, сковывая дыхание, но никак не хочет успокоиться. Да что ж такое? Прижимаю руку к груди слева, но тут слышу, как резко открывается дверь. Успеваю лишь повернуть голову в сторону, охнуть от неожиданности и на автомате дверцу шкафчика закрыть, как в дверном проеме показывается мощное тело Олега. Он всегда смотрел на меня со злостью, а сейчас буквально разорвать готов. Так и метает огненные молнии глазами в мой адрес. «Ну, здравствуй, дорогая!» Цедит сквозь зубы с издевкой. «Что же ты бегаешь от меня, Машенька?» «Не подходи!» Пячусь назад, хватая руками воздух, пока мужчина медленно движется на меня. Понимаю, что мои крики о помощи его не остановят, раз через охрану смог прорваться, но все равно сдаваться так просто не намерена. И взгляда не отвожу. Мы смотрим друг другу прямо в глаза. Да и пофиг, что страшно. Все равно не дам слабину. Пошел он нахрен, этот Олег. Отсюда он вынесет меня только в полуживом виде, потому что я буду сопротивляться до последнего вздоха. Я так по тебе соскучился. Ты даже не представляешь, как... Рычит, надвигаясь, как цунами. Вот-вот захлестнет своей злобой. А за ним следует свита. Как же я их всех ненавижу. Морды наглые, тупые и непробиваемые. Такие амбалы только и могут что челюсти людям ломать и безукоризненно выполнять команды хозяина. Такого же отморозка, как и они сами. «Попали вы, чуваки!» Слышу голос Артура, которого за шею тянет один из свиты моего возлюбленного. Амбал резко отталкивает парня, и тот с грохотом падает на пол. Лицо разбито. Губа кровоточит, но Артурчик кремень. Ни стона, ни звука мольбы. Держится и не дает слабину. И это придает мне уверенности. Я тоже не сдамся, как бы Олег не хотел меня сломить. «Заткнись!» — шипит монстр на хозяина клуба, но тот лишь сплевывает кровью ему под ноги. «Да пошел ты!» Артур не успевает закончить, как ему прилетает ногой прямо в лицо. Закрываю глаза, желая громко завыть. «Лучше бы уж меня ударил, чем других. Из-за меня». «Дебил!» Снова слышу голос хозяина клуба и открываю глаза. Аккурат в тот момент, когда в дверном проеме за спинами амбалов мелькает физиономия Наденьки. Это-то чего приперлось. Я даже боюсь представить, что эти изверги могут сделать с милым администратором. Дура набитая. Не могла спрятаться куда подальше. Если охрана не остановила отморозков, то это куда прется. «Я вызвала полицию», — вещает Наденька, расталкивая амбалов по сторонам. «О боже!» Смотрит на Артура, подходит к нему, а после приседает, помогая парню хотя бы сесть. «Идиоты, прости господи!» А я ее недооценила. Вот у кого стоит смелости поучиться. Ни грамма испуга в глазах, в отличие от меня. Это в мыслях я дерзкая, а вот на деле... «Сваливаем отсюда», — командует Олег, бросая на меня последний взгляд. Видимо, полиция даже из уст Наденьки впечатлила этого дегенерата. «Я еще вернусь, Машенька!» Снова цедит в своей язвительной манере, и вся гоп-компания испаряется из раздевалки, как по мановению волшебной палочки. И только сейчас понимаю, все это время я практически не дышала, стояла, уперевшись спиной в стену, и боялась даже пошевелиться. И шаг вперед сделать тоже так и не решилась. Напал полнейший ступор, как будто снова, шаг за шагом, я проваливаюсь в черную бездну. Перед глазами все плывет, еще немного и сознание потеряю окончательно. Слишком резко меня отпустил страх. Слишком сильно напряжение держало меня в своих тисках. Помню лишь чьи-то руки, меня куда-то вели, а после усадили в кресло и вручили стакан. Еще и пить заставили, пришлось сделать глоток и тут же откашляться, потому что слишком крепкий алкоголь с непривычки обжег горло. Я позвонил демону. «Артур, кто это был?» «Они еще попляшут». Люди вокруг разговаривали, а я слышала лишь обрывки фраз. Мозг отказывался воспринимать информацию. Как бы я ни пыталась, но смысл сказанных слов все равно не улавливала. Лишь демон резала слух, заставляя сердце биться сильнее. Он приедет. Мой любимый мужчина. Только как после всего происходящего ему в глаза смотреть? Ведь придется все объяснять, а я не смогу. Жалость Демьяна я просто не вынесу. И он будет знать, что сделал со мной Олег. Я, грязная, разбитая и практически сломленная. Еще немного, и этот монстр меня добьет. А я не могу подставить Демьяна. Мой любимый мужчина. Никогда себе не прощу, если с ним что-то случится. Чувствую прикосновение пальцев к моим ладоням и поднимаю взгляд. Только сейчас соображаю. Все это время смотрела в пол, а слезы катились по щекам. И сейчас они застилают глаза, мешая рассмотреть Демьяна. Запомнить каждую черточку, каждый миллиметр тела. Он такой красивый. А мне не место рядом с ним. Я никогда не отмоюсь от этой грязи, как бы ни пыталась. И никогда не избавлюсь от страхов прошлого, даже если очень захочу. «Уходи», — шепчу, закрывая глаза и чувствуя, как у меня начинается самая настоящая истерика.